описывается вид и качество каждого предмета. Мы пожелали видеть эту любопытную книгу и пробежали ее с таким же интересом, как и удовольствием. «Каждый предмет из этой мебели, — сказала нам хозяйка, — был выбран из тысяч такого же рода и принят по конкурсу соответственно рисунку-образцу. Предпочтение отдано было наиболее совершенному с точки зрения удобства, простоты, экономии времени и материала, наконец, изящества и красоты. И результаты налицо. Мы были действительно очарованы всем, что нас окружало. В коврах, обивке, обоях, мебели разного рода, одним словом, всюду. Мы с удивлением замечали простоту, изящество и вкус в выборе цветов, рисунков и форм. И еще больше удивляло меня то, что во всей этой мебели блистали самые ценные материалы. Все металлы, золото и серебро, мрамор и камни, фарфоры всякого рода глины, кристаллы и стекла, дерево всех видов, материи разных качеств и разного цвета, одним словом, всякие минеральные, растительные и животные продукты. Когда я на каждом шагу выражал свое изумление, Евгений сказал мне: «Я сперва удивлялся, как и вы. Но мне объяснили, что все материалы, добываемые из недр Икарии, в глазах республики одинаково ценные, если она имеет их в изобилии, и республика, например, доставляла бы семьям лопаты из золота и серебра столь же охотно, как лопаты из железа, если бы все три металла были одинаково распространены. Она делит все золото и серебро между гражданами, как она делит между ними железо и свинец. Когда какое-нибудь вещество слишком редко встречается, чтобы его можно было дать всем, его не дают никому. И если оно полезно или приятно, то его используют только для общественных зданий». «Так вот», — продолжал он, — «не понимаете ли вы теперь, как и я, что драгоценные предметы, собранные некогда в дворцах королей и аристократии, имеются в достаточном количестве, чтобы каждый дом получил свою долю? Заметьте, между прочим, — продолжала хозяйка, — что легированное золото и серебро, искусственные кристаллы и сфабрикованные камни в наших глазах так же хороши и прекрасны, как и чистое золото и серебро, алмазы и драгоценные камни, и республика имеет достаточно сплавов и смесей, чтобы доставить их каждой семье в нужном количестве. Таким образом, зеркала, кристаллы, стекла, люстры, бронза, алебастр и гипс, искусственные цветы и духи, одним словом, все, что республика добывает или производит, все она делит между гражданами. И заметьте, как совершенно все, что касается освещения. Не только наши лампы, наши сальные свечи и наш газ не распространяют никакого дурного запаха, но наши масла, наши восковые свечи и все наши другие материалы парфюмированы. И все вместе чарует обоняние и зрение, не утомляя их. Внимательно рассмотрите и наш салон. Хотя я видел уже такие салоны, я был, однако, поражен, осмотрев его с большим вниманием во всех деталях. Не буду перечислять здесь всех его удобств и красоты, и ограничусь лишь утверждением, что ни в одном дворце я не видел ничего более изящного, более элегантного и великолепного. «И все дома в Икарии похожи на этот?» — воскликнул восторженный Евгений. «Счастливая страна!» «И это однообразие неутомительно», — прибавил я. «Прежде всего, это бесценное благо», — сказала хозяйка. «Даже необходимость является основой всех наших учреждений. Затем оно комбинируется с бесконечным разнообразием в каждой части. Посмотрите, в этом доме, как и во всех других, вы не увидите двух комнат, двух дверей, двух каминов, двух ковров, которые были бы похожи друг на друга. И наши законодатели сумели соединить все привлекательные стороны разнообразия со всеми выгодами однообразия». Мы ушли вполне очарованные, поблагодарив хозяйку за ее любезную предупредительность и поздравив ее с тем, что она является членом такого разумного и счастливого народа. Я с нетерпением ждал полета на управляемых воздушных шарах, а Евгений, которому я предложил пойти со мной, горел не меньшим нетерпением увидеть...